И все, сила не самое главное в нашей жизни. Мы не должны забывать, что мы простые люди и как все смертные должны наслаждаться каждым моментом нашей короткой жизни. Я не собираюсь тратить все свое время только на поиск силы, такой путь никуда не приведет, кроме смерти. Я бы предпочел разделить жизнь между нами двумя. Эрик взял Сирену за руку и сказал: «Давай закончим на этом. Пора завершить слияние душ». В этот момент в реальном мире яркий свет окутал два тела, лежащих на песке. Из тела женщины вышел призрачный силуэт и медленно вошел в тело Эрика. Лицо Эрика исказилось болью, но постепенно его состояние стало успокаиваться. Но не только это. Его тело окутал слой воды. Раны, которых касалась вода, медленно затягивались и исчезали, оставляя лишь еле заметные отметины. Вскоре тело Эрика окутал плотный пузырь из воды, и казалось, что он спит в нем. Это был навык из родословной Сирены, дух священного океана, который мог залечить все раны на живом теле. Сирена не использовала его ранее, потому что в бою этот навык применить нельзя, так как он требует слишком много энергии, которая в ожесточенном сражении является драгоценным ресурсом. Глава 26. Бронзовый волк. Эрик был скован водой и находился в странном состоянии сна. Снаружи запечатанного водой пространства прошло уже несколько часов. За это время тело юноши уже практически исчезло из виду. Вода стала алой от крови, вытекшей из ран. Спустя час вода стала испаряться. От воды поднимался пар. Постепенно вся вода испарилась, оставив тело юноши лежать на песке. Вскоре тело юноши вздрогнуло, и его глаза открылись. Он, издав болезненный стон, поднялся с земли и, отряхнувшись, взглянул в сторону новой двери. Там за этой дверью был новый мир и новый противник, но прежде чем отправиться в другое пространство, он решил убедиться, что с Сиреной все в порядке. Эрик закрыл глаза и попытался войти в свой духовный мир, но, сколько бы он ни пытался, у него не получалось. В этот момент в его голове раздался успокаивающий голос Сирены. «Твой духовный мир поврежден. Это, скорее всего, вызвано перерождением. Мне сейчас трудно общаться с тобой, так как много сил уходит на сдерживание хаоса внутри твоей души. Поэтому в следующих сражениях я тебе не смогу помочь. Ты должен как можно скорее взять под контроль свой внутренний мир, иначе это может вызвать проблемы с ростом силы». «Хорошо, тогда я постараюсь поскорее закончить сражение. Удачи!» Эрик открыл глаза, в которых пылало пламя решимости. Его взгляд стал серьезным. Юноша направился к следующей боевой зоне. В контрольной комнате старец внимательно следил за действиями Эрика и осторожно спросил богиню. Так и должно было случиться, какой смысл был поглощать вместо энергии искусственную душу, созданную массивом. Он ведь не мог знать навыки переработки душ в чистую силу, он не поглотил ее. Душа Сирены стала частью Эрика вместо источника водного элемента. Это действительно странно, но ничего не поделаешь. Этот юнец жил в мире без магии, поэтому он делает ошибку за ошибкой. Придется серьезно потолковать с ним на эту тему, а то в будущем он может наломать таких дров, что даже мы не сможем ничего исправить. Да, эта ошибка может стать фатальной. Я не думаю, что эта Сирена попытается захватить тело Эрика, но даже без этого он нанес серьезный ущерб своему будущему развитию. Смотри, похоже, он решил войти в следующую зону. Интересно, насколько он стал ближе к своему следующему противнику. Его сила выросла на два небольших уровня. Думаю, этого будет достаточно для сражения с противником, у которого сила осталась такой же, как и в начале тестирования. Посмотрим. Возможно, это даже будет равный бой. Правда, его противник является проблемным парнем. Бронзовые волки небесных бурь довольно жестоки и имеют сильную предрасположенность к элементу молнии. И, правда, войдя в новое измерение, Эрик столкнулся с существом, похожим на волка. Оно стояло прямо как человек, а в его взгляде читалась великая мудрость, недоступная большинству зверей и других рас. Окружающий мир был довольно мрачным и темным. Время от времени слышались раскаты грома, и сверкала молния. Это кошмарная зона великих бурь из одного далекого мира. Каждая молния имела десятки ответвлений и всегда достигала земли. Удар сотрясал землю и сжигал деревья и другие объекты, по которым попадали неудержимые разряды молнии. Случайный удар молнией мог легко убить Эрика, что делало сражение еще более проблематичным. Эрик, стоя в десятке метров от противника, бросил беглый взгляд для оценки. Волк был ростом в 2,5 метра. Его крепкое тело, покрытое густой черной шерстью, говорило о большой физической силе, а тонкие длинные конечности намекали на высокую скорость перемещения и атаки. Его яркие зеленые глаза время от времени отражали свет от ослепительных молний, делая это и без того жуткое существо еще более пугающим. Его морда показала злобный оскал с множеством острейших клыков. Существо явно собиралось попировать, но у Эрика на сегодня были совершенно иные планы. Стойка юноши изменилась, и он приготовился к сражению. Видя желание Эрика сражаться, зверь издал протяжный вой и в несколько прыжков оказался перед маленьким противником. Его острейшие когти были направлены к шее юноши. Зверь не собирался давать Эрику время на подготовку. Его атака была свирепой и безжалостной. Он собирался убить юношу одним ударом. Эрик внезапно ударил кулаком навстречу лапе монстра. В этот момент сила медведя стала формировать тонкую пленку из энергии, обволакивающую тело. Столкновение двух сил привело к тому, что они оба отступили на несколько шагов. Волк был явно разозлен тем, что юноша оттеснил его на несколько шагов назад. Это было серьезное унижение для расы грозных волков, идущих по военному пути. Он стал рычать, его шерсть встала дыбом, после чего по шкуре зверя начали проскакивать маленькие искры молнии. Увидев странную бронзовую молнию на теле противника, Эрик был удивлен. Он ранее никогда не видел ничего подобного. В глазах зверя появилось свечение и время от времени проскакивали искорки. Существо слегка наклонилось к земле и, сделав мощный рывок, поднявший столб пыли, зверь исчез из поля зрения юноши. Мир был наполнен тенями, что не позволило зверю сделать внезапную атаку. Теневая волна полностью контролировала местоположение противника, но сумасшедшая скорость волка смогла принести свои плюсы. Эрик не смог полностью увернуться от атаки. Одежда, покрывавшая левое плечо юноши, была разорвана и по его руке стекала кровь. Зверь размахивал длинными лапами с острыми, как кинжалы, когтями, продолжая наступать на юношу. Эрик отступал, пристально наблюдая за атаками противника. Он выжидал момента, когда тот откроется, а также определял потенциал монстра. Волк слишком сильно увлекся и даже не заметил, как в его сторону приближается скрытая в темноте тень. Внезапно мощный разряд молнии осветил место боя, и монстр краем глаза заметил сзади себя приближающегося врага. Он резко развернулся, одновременно делая широкий замах лапой, но когти прошли насквозь. В этот момент Эрик смог приблизиться ближе и начал атаку, но монстр развернулся и схватил юношу за голову клыками. Лязганье челюстей, схвативших пустоту, ознаменовало начало атаки, и Эрик, появившись сбоку от монстра, нанес свирепый удар в бок. Хрустнувшие ребра были серьезным повреждением, и волк, громко взревев, атаковал юношу. На груди юноши появилась еще одна глубокая рана. В этот момент Эрик услышал голос сирены. «Эрик, этот волк использует одну из форм стимулирования своей физической силы с помощью элемента молнии. Поэтому он движется и атакует так быстро. Мне кажется, что он использует навык аннигилирования, свойственный элементу молнии. Твои навыки атаки и защиты от его атак бесполезны, так как молния рассеивает всю энергию, который касается. Но есть недостаток, его физическое тело не так сильно, как кажется. Спасибо». Выслушав слова сирены, Эрик понял, почему волк так легко рассекает защиту из энергии зверя. Даже клинкам сирены требовалось много силы для рассечения защиты Эрика, а волк, казалось бы, в легкую разрушает защиту и сразу наносит урон. В этот момент он втянул всю энергию зверя внутрь себя, оставив тело беззащитным. Вместо этого он ускорил движение энергии внутри себя и попытался воздействовать на собственные мышцы. Спустя мгновение он ощутил, как его мышцы стали невероятно плотными, а его физическая сила стала более грозной, чем раньше. Сделав нечто подобное, он потерял в защите, но приобрел значительное увеличение в физической силе. Волк не был слеп и сразу понял, что произошло, когда грозная звериная аура Эрика вдруг исчезла, а его тело как будто немножко увеличилось в габаритах. Тогда он также увеличил натиск и активировал всю силу, что у него есть. Эрик стоял напротив волка, в его глазах отражалась непоколебимая решимость и, сделав шаг вперед, его тело исчезло из виду. В этот момент огромное тело зверя также исчезло. На земле появлялись отметины от быстрых, почти неуловимых шагов. Время от времени земля орошалась каплями свежей крови. Спустя пару мгновений послышался громкий хлопок, и два противника разлетелись в разные стороны. Эрик получил еще пару ранений, но в этот раз тело зверя также пострадало. Его взъерошенная шерсть была сырой от крови. Из пасти монстра текла струйка крови. В налитых кровью газах монстра отразилась нотка безумства, и с оглушительным ревом Он набросился на юношу. Когтистая лапа зверя пронеслась по горлу Эрика, но это снова оказалась лишь приманка. Монстр тут же переключился в другую сторону и атаковал пустой воздух, но в это время из этой пустоты вылетели брызги крови. Эрик, пользуясь темнотой, пытался слиться с ней, но чутье монстра гораздо страшнее, чем он себе представлял. Эрик показался из темноты. Его лицо было бледноватым. Атаки противника всегда достигали своей цели, и он ни разу не промахнулся. Каждая рана сильно кровоточила. Эрик снова начал атаку. Его тело двигалось заметно медленнее, чем раньше. Волк показал злобный оскал. Его тело двинулось в контратаку. Когда промежуток между ними стал минимальным, волк махнул лапой, покрытой искрами молний. В этот момент тело Эрика стало раздваиваться. Волк продолжал атаку, и его когти снова рассекли пустоту. Монстр атаковал второй раз по другой тени, но та снова раздвоилась, и его когти рассекли пустоту. Настоящее тело Эрика было очень близко, и, собрав всю свою силу в кулаке, он нанес удар в колено монстра. Нога волка оттолкнулась ударом назад, и тот стал падать на живот. Сильная боль в ноге сводила монстра с ума. Он, превозмогая боль, попробовал достать Эрика когтями, но тот успел увернуться. Лишь маленькая царапинка осталась на его спине. Эрик вновь появился перед стоящим на коленях монстром, и его тело стало двигаться по странной траектории, раздваиваясь и исчезая в темноте. Когда он снова появился перед монстром, его колено двигалось к нижней челюсти волка. Удар был достаточно сильным, чтобы отправить монстра в полет, и когда волк упал, Эрик уже наносил удар по руке монстра, ломая кости внутри нее. Когти волка были близко. В этот ответственный момент он умудрился контратаковать, и его атака вонзила когти глубоко в тело Эрика. Юноша вытащил из кармана остаток от наконечника сломанного копья и вонзил его в лапу монстра. Волк попытался игнорировать этот удар, но рука Эрика стала наносить атаки повторно, повреждая лапу монстра. Из-за сильной боли волк отпустил Эрика, и в этот момент юноша прыгнул на зверя, с огромной силой опуская свою ступню на грудь монстра. С отчетливым звуком хруста нога Эрика слегка углубилась в плоть волка. И наконец, добивающий удар кулаком опустился на голову волка, из открытой пасти которой лилась кровь. Внутренние повреждения были слишком суровыми даже для такого грозного монстра, как бронзовый волк небесной бури. Эрик, шатаясь, отошел в сторону. Его лицо было очень бледным. Слабое голубое свечение окружило тело юноши. В этом месте не было воды, поэтому сирена, поддерживающая Эрика, не могла реализовать полную силу духа священного океана. Но Эрик не был слишком силен для этого навыка, а его тело не имело каких-либо серьезных особенностей, требующих повышенной силы навыка, поэтому его лечение ничем не ограничивалось и проходило довольно быстро. Глава 27-28. Провал пробуждения. Богиня, наблюдавшая за сражением, загадочно улыбнулась и, проведя по экрану пальцем, произнесла: «Пришло время встретиться с настоящим врагом. После поглощения трех сил ты сможешь их победить, но даже не пробуй разочаровать меня иначе». Договаривая последнюю часть предложения, женщина крепко сжала кулак, отчего ее косточки хрустнул. Божественная аура наполнилась желанием уничтожить все. Злость так и кипела в ее душе, заставляя весь зал дрожать от вырывающейся силы. Черное платье женщины трепетало от вздымающихся хаотичных потоков энергии. Даже лицо старца болезненно исказилось, когда он ощутил весь гнев женщины перед собой. Его ноги обмякли, и он упал на колени. Дрожащими руками он поддерживал себя. Его голос был довольно жалким, когда он взмолился: «Ваше высочество, пожалуйста, не гневайтесь. Если пацан не справится, я отправлю его в самые глубины адской бездны. Одно ваше пожелание, и я все сделаю. Только, пожалуйста, не гневайтесь». Женщина медленно успокоилась, но в ее глазах был отблеск злобы, глубоко выгравированный на ее душе. Она тяжело вздохнула и уселась в позу для медитации. Неизвестно, когда юноша продолжит свой путь, поэтому она решила успокоить свой разум и дух. Иначе она всерьез может разойтись и случайно разрушить это место. Тогда старейшины ее древнего клана точно не погладят ее по головке. Старец перевел взгляд на юношу. Его глаза пристально смотрели на охваченного голубым светом мальчика. Неизвестно, о чем он сейчас думал. Мир молнии также преображался, а энергия в виде маленьких ударов молнии входила в его тело. Сейчас казалось, будто он так и притягивает молнию со всего мира. На самом деле это было так, только сила ударов молнии во много раз слабее обычной. После вспышки молния наносила удар, и в это же время большая часть ее силы поглощалась юным телом Эрика. Войдя в новый мир после завершения лечения, Эрик ощутил жуткую ауру смерти. Он, как человек, однажды ощутивший на себе, что такое смерть, прекрасно понимал, это не к добру. Этот мир был до жути мрачным. Серая гнилая земля, покрывшаяся трещинами как после вековой засухи, и черные деревья, больше похожие на монстров, внушали смутное ощущение смерти. Повсюду были разбросаны кости как маленьких существ, так и совершенно не поддающихся осмыслению гигантов. Их ребра были как 30-метровые памятники, величественно возвышаясь над лесом. Огромный рогатый череп размером с дом и зубами как многометровые сваи говорил о великой прижизненной силе этого монстра. Глаза Эрика пристально уставились на черное существо с кроваво-красными светящимися глазами, восседающие на одном из рогов огромного черепа. Оно не сводило своего злобного взгляда с юноши. Затем, раскрыв свой огромный рот, оно издало крик, похожий на визг, и, скользя по костям монстра, спустилось вниз. Тогда Эрик смог рассмотреть существо. Оно было не выше 1,80 м с тощим телом и конечностями, похожими на сухие ветки. Издали существо походило на человека. Когда Эрик закончил разглядывать существо, то оно также уже было готово напасть. Монстр медленно пододвигался к юноше, желая как можно скорее напасть на него, но из-за того, что оно ощущало силу юноши, существо не совершало поспешных действий. После 3 поединков сила Эрика значительно выросла, и его больше нельзя было рассматривать как легкую добычу. Эрик усмехнулся и сказал: «Одна кожа да кости. Вот что бывает с теми, кто сидит на диете». Погладив свой подбородок, его взгляд быстро пробежался по надвигающемуся к нему монстру и продолжил: «Бедняга, даже кожа почернела и волосы выпали. А вот зубищами он щелкает, словно голодный волк. Неужели хочешь меня попробовать на зубок?» Монстр ничего не ответил. Он просто рванул в его сторону, обнажив длинные когти. Его пасть широко раскрылась, показывая длинные белые клыки. Эрик не ощущал ни капли страха перед этим монстром и, продолжая улыбаться, сказал: «Горький на вкус, а еще очень твердый. Боюсь, что твои зубки не выдержат и выпрыгнут из такой широкой пасти». Монстр был уже близко. Его правая лапа направилась в сторону горла юноши. Эрик выставил руку для блокирования. Удар был сильным, и тело Эрика слегка сдвинулось. Но в этот же момент он ловко извернулся и со всего маху ударил монстра в челюсть. Существо отступило на несколько шагов, потряхивая головой. Эрик опустил вниз поднятую вверх ногу и с недоумением сказал: «Либо этот тощий и вправду ослаб с голодухи, либо мое увеличение силы было слишком большим». В голове Эрика раздался приятный голосок сирены: «Это существо не слабее меня и других противников. Твой удар настиг его из-за того, что ты теперь сильнее. Но будь осторожен, это существо не показало свои способности. От него исходит страшная аура смерти. Она действует на меня словно яд. Я ощущаю странное чувство опасности, при том, что противник не сильнее меня. Это странно». Эрик покачал головой и сказал: «Не использовал силу зверя, а это значит, что мой боевой потенциал еще не раскрыт. Я думаю, что смогу победить его в одиночку. Будь осторожен». Ласковый голосок сирены согревал душу юноши. Он вздохнул и, встав в позицию для защиты, попытался встретить атаку врага вновь. Монстр уже был в воздухе и быстро опускался на юношу, словно орел на загнанного в угол кролика. Эрик сделал шаг назад, уворачиваясь от острых когтей противника. Монстр коснулся ногами земли и стал напористо наступать на юношу. Он стал яростно размахивать руками, пытаясь зацепить Эрика когтями. Юноша уворачивался и медленно отступал. Заметив справа от себя камень, он сделал пару быстрых шагов туда и, подкинув камень ногами в воздух, подхватил его рукой, чтобы направить камень прямо в лицо существа. В этот же момент его тело стало размытым и на огромной скорости оказалось сзади монстра. Монстр махнул когтями, рассекая камень. В этот момент Эрик, наносивший удар ногой по тыльной стороне шеи, заметил странные изменения. Но времени на остановку у него не было. Его нога со всей силы поразила костяной щит из выросших из плеч монстра костей. Удар откинул монстра и заставил его упасть на землю. Но больше он не получил никакого вреда. Эрик посмотрел на свою ногу и с негодованием сказал: «Что это за хрень? Я всегда думал, что магия похожа на кучу фейерверков или на управление стихиями, но эта тварь выпустила кости из своих плеч. Это вообще нормально?» «Эрик, я думаю, что это мертвая раса. Они могут управлять смертью и всем, что умерло. Управление костями – это не стихия, а навык, развиваемый некоторыми мертвыми расами. Это что-то вроде магического ремесла у людей, его могут выучить многие, но для этого должна быть предрасположенность. Ясно, его кости не похожи на обычные. Возможно, в них есть еще что-то, иначе я не набил бы шишку на ноге. Тоже так думаю. Наверное, это еще один уникальный навык. Я не могу тебе сказать больше. У этого монстра нет души, поэтому я не могу подключиться к его разуму. Ничего, я справлюсь. Существо встало и отпрыгнуло в сторону. Его руки стали подниматься вверх, как будто он взывал к небесам, и неожиданно они сжалились над ним. Все мелкие кости на поля боя стали дрожать и подниматься в воздух. Они летали вокруг тела существа, а затем начали собираться в уродливые костлявые статуи. Неожиданно глаза статуи засветились кровавым светом, их костяные тела зашевелились. Увидев подобное, Эрик вздрогнул. Это некромантия, жуть. Не успел он договорить, как три костяных урода атаковали его. Эрик увернулся от одного, второго и продолжал уходить от атак. Эти существа были размером в 2 метра и имели широкий диапазон атаки, но их скорость оставляла желать лучшего. Эрик прыгал между ними словно ловкая обезьянка. Его маленькое тело ловко проскакивало между тремя монстрами. Вскоре костяные уроды разошлись слишком сильно и потеряли остатки осторожности, которой, по сути, у них изначально вообще не было, и стали лупить со всей силы, желая порвать Эрика на части. Но в итоге они чаще попадали друг по другу. Увернувшись от тяжелого кулака одного из монстров, он запрыгнул на него и тут же прыгнул в другую сторону. Мощный удар пришелся по плечу костяного урода от одного из его товарищей. Его рука практически отвалилась. Эрик, быстро подбежав к нему, увернулся от следующей атаки и контратаковал по руке снизу ногой. Костяная рука отвалилась и упала на землю. Эрик тут же схватил ее и, замахнувшись, указал на одного из костяных уродов. Восклицательный знак. Я оружие раздобыл. Изворотливость и смелость Эрика бесили черное существо, но последней каплей его терпения стало бахвальство юноши. Он отобрал руку одного из его творений и уже заявил, что это его оружие. Что за безграничная наглость. Существо слегка увеличилось в размерах, но потом его тело взорвалось фонтаном крови. Черная энергия вырывалась из тела существа, превращая отвратительное явление в настоящий кошмар наяву. Когда куски плоти отвалились от этой страшной твари, Эрик увидел костяного воина с призрачной черной короной и мощной черной аурой, слегка похожей на отвратительное создание из бездны ада. В его руках были меч и щит из костей, по которым стекала кровь монстра. Это было отвратительное, но в то же время невероятно впечатляющее преображение. Эрик не мог не удивиться, ведь кто додумается до того, чтобы превратить собственное тело в истинное практически бессмертное оружие. Казалось, что оставив одни кости, существо должно было умереть, но нет, оно стало еще сильнее, а его защита поднялась до свирепого уровня, недоступного обычному телу. Круто. Взгляд Эрика был прикован к костяному воину. Его руки дрогнули, а в глазах появился необъяснимый свет. Его переполняло желание раздавить этого костяного воина так, чтобы он никогда не поднялся, но это не была ни ненависть, ни гнев. Мысли юноши были полностью в порядке. Просто, когда человек видит перед собой нечто ужасающе сильное или выдающееся, то у него появляется желание превзойти это и блеснуть ярче, чем его оппонент. Пройдя 3 серьезных поединка, Эрик, наконец, определился с тем, что ему интересно, это сражение на грани жизни и смерти. Нет ничего веселее, чем сражение, в котором ты ставишь на кон все, что у тебя есть. Победа означает возвышение, а поражение – смерть. Когда мысли Эрика были переполнены эмоциями, его тело уже наполнилось силой зверя. С огромной нечеловеческой силой он начал атаку. Его ноги буквально проминали землю, скорость юноши достигла человеческих пределов его тела. Перегрузка мышц вызывала боль в его ногах, но в мгновение, оказавшись перед тремя костяными уродами, он замахнулся когтистой лапой из костей, оторванной от одного из противников. Она тяжело обрушилась на противника. Тело костяного монстра трескалось и осыпалось на глазах, как и та лапа, которую Эрик использовал в качестве оружия. Затем он покрыл свое тело энергией зверя и впечатляюще отразил атаку другого противника, после чего ухватил его за руку и с силой оторвал от плеча. Его новое оружие сразу превратилось в кучу обломков, после того как он обрушил ее на голову хозяина этой руки. Третий монстр попытался схватить Эрика за шею, подкравшись сзади, но его костяная рука прошла сквозь пустоту и не смогла ухватить даже его тень. На огромной скорости Эрик оказался сзади костяного урода, и ударом по ногам сломал их, а после этого обрушил свой кулак прямо на падающего монстра. Кости получили сильное ускорение и, коснувшись земли, разлетелись во все стороны, как будто это была хрустальная люстра, столкнувшаяся с полом, после падения с потолка. Костяной воин не ожидал такого исхода и с опаской смотрел на маленького монстра перед собой, который теперь больше походил на зверя. Дикая аура бушевала вокруг Эрика, сея хаос в окружающем его пространстве. Его одежды трепетали как на ветру, а глаза приняли красный оттенок. Его лицо показало улыбку, но противник не ощутил в ней ничего хорошего для себя. Это выглядело так, как будто хищный зверь стоял перед беззащитным куском мяса. Медленно тело Эрика обволокла черная масса из энергии. Она была гораздо плотнее, чем сила зверя, из-за чего энергия медведя полностью рассеялась и подавилась этой силой. Внутри комнаты управления богиня вышла из состояния медитации и радостно взглянула на изображение на экране. В ее глазах мерцал свет ожидания, то, ради чего она здесь, наконец, свершилось. Древняя родословная моего клана пробуждается. Женщина перевела свой взгляд на костяного воина и с предвкушением потехи произнесла: «Уничтожь его ради меня». Эрик, как будто слыша указание богини, сорвался со своего места и нанес удар кулаком, покрытым черной энергией. Щит костяного воина был пробит насквозь. Эрик схватил голой рукой направлявшийся в его сторону меч и, сжав его, он разломал лезвие на части. Его яростный взгляд полностью подавил костяного воина. Тело монстра тряслось от страха перед подавляющей мощью и первобытной яростью. Эрик вытащил руку из пробитого щита, а затем нанес следующий удар. Его кулак разрушил костяную броню, но не убил противника. Эрик попытался ударить еще раз, но новый костяной щит частично блокировал и сместил атаку. Костяной воин отступал, призвав еще двух костяных уродов, но его марионетки снова были разрушены. Напор Эрика был слишком грозным, а его аура постепенно поднималась. Спустя пару мгновений он уже во много раз превосходил костяного воина. Пара атак и костяной воин был разрушен. Эрик остановился, но его яростное состояние не проходило. Он всматривался в окружающий мир в поиске новых врагов. Аура бешено встряхивала воздух вокруг него, заставляя его дрожать. Внезапно в его сторону была направлена новая атака в виде копья из костей позвоночника. Эрик увернулся, а затем быстрым и сильным движением схватил это копье. Метнув обратно, в наполовину восстановившийся скелет костяного воина, он снова его разрушил. Затем, подойдя вплотную, его рука опустилась в груду костей, извлекая маленькую черную сферу, ядро мертвой души. Выпустив вспышку черной молнии, он легко разрушил его, а затем на огромной скорости рванул в новую дверь к следующему противнику. Следующий мир был каменным лабиринтом. В мрачной тишине этого места ощущалось присутствие первобытного зла. В земле было множество трещин, из которых вырывались дьявольские миазмы, наполняя воздух зловонным серым туманом. В этом тумане таился новый противник. Ужасное волосатое существо с отвратительной внешностью и ростом в 3 метра, он был похож на непроходимую скалу. Его черные глаза казались пустыми и непонятными, но стоило человеку взглянуть в них, и его душа была бы поглощена бесконечным кошмаром. Внезапно по всему каменному ущелью пронесся порыв ветра, наполненный ужасной разрушительной силой. Стены ущелья тряслись от грозной энергии, камни обваливались вниз, и вдруг грозный звериный рев сотряс всю область гор, эхом отражаясь и перемещаясь все дальше по ущелью. Монстр, затаившийся в тумане, вздрогнул от давящего ощущения мощи. Он стал разворачиваться, чтобы отступить, но в этот момент перед ним появилось существо с черными крыльями и кроваво-красными глазами. Эрик покрылся черной плотной энергией и преобразился до неузнаваемости. Он больше не был тем человеком, которым был раньше. Древняя сила поглотила его, не давая шанса на спасение. Монстр, увидев это чудовище, свирепо вскрикнул и набросился на него, но черные пылающие крылья стали посылать потоки воздуха в его сторону. Сначала ничего не произошло, но постепенно уродливое выражение лица монстра стало наполняться болью. Он болезненно вскрикнул и попытался бежать, но неожиданно его тело стало загораться черным огнем и, превращаясь в пепел, сдувалось крыльями. Издав последний отчаянный вопль, монстр превратился в кучку пепла, которую развеяло по ущелью. Когда последняя победа была достигнута, весь мир превратился в каменную комнату, в которой Эрик был с самого начала. Все двери были заперты, но спустя некоторое время одна из дверей со скрипом отворилась, и в помещение вошла женщина в черном звездном платье. Ее черные шелковистые волосы развивались при ходьбе, а ясные красные глаза были воистину прекрасны. Она посмотрела в сторону юноши, сидевшего в углу комнаты. Его черная аура все еще была активна, но женщина не придала этому значения и попыталась подойти ближе. Как вдруг пространство перед ней исказилось, и кулак с грозной силой несся в ее сторону. Женщина легко отмахнулась от него и специальным приемом перекинула Эрика через плечо, впечатав его в землю. Ее аура взорвалась, громогласно проносясь по помещению и вырываясь за пределы этой комнаты. Стены дрожали и трескались, а юноша выплюнул глоток крови. Эта сила была такой большой, что само присутствие этой женщины способно убивать людей и разрушать здания. «Успокойся». Эрик не слышал ее вообще. Он, продолжая рычать, превозмогая более сильнейшее давление, поднялся на ноги. Его кости трескались, как будто они были слишком хрупкими, но это не мешало ему стоять. Юноша попытался атаковать, но вдруг женщина направила свой изящный пальчик в его сторону и, коснувшись лба юноши, произнесла, сказала: «Успокойся». Тело юноши отбросило назад и, врезавшись в стену, он выплюнул еще крови. Сейчас он больше походил на кровавую сломанную куклу, но продолжающую шевелиться за счет нити кукловода. Эрик продолжил шагать в сторону женщины. Она взглянула на состояние юноши и, покачав головой, сказала: «Похоже, я поспешила. Люди слишком слабы перед моей родословной». Ее пальцы стали быстро двигаться в воздухе, рисуя странные черные линии. Вскоре была создана огромная магическая схема, которая затем сжалась и влетела в тело Эрика. Юноша задрожал. Его тело упало, а черная энергия рассеялась, показывая мальчика залитого кровью и больше не способного шевелиться. «Этой печати будет достаточно. Когда твоя сила приблизится к минимальным требованиям, печать будет разрушена, но не полностью, а по частям. Всего есть 9 малых печатей, объединенных в одну. Это даст тебе время для роста, и при следующем пробуждении шанс покорения моей родословной будет выше». В этот момент в зал вошел старец. Его лицо было бледным от испуга. «Госпожа, что произошло?» «Ничего. Просто преподала урок малышу». Старец подошел к Эрику и ужаснулся его состоянию. Юноша тяжело дышал, из его рта текла кровь, а руки и ноги были в неправильном положении. На Эрике не было ни одного живого места. Эти раны не были неизлечимы, и с возможностями старца и богини они легко его излечат, но сейчас мальчик находился на пороге смерти и существовал только за счет скрытой внутри него жизненной силы, которая вероятнее всего пришла от сирены. И это называется преподала урок. Тем временем в очень далеком месте, в совершенно другом мире, перед старцем в фиолетовой мантии загорелось сообщение. Его рука проскользила по воздуху, образуя экран с изображением символов и слов. Малый мир под названием Каскада. Ученик военной фракции таинственного тумана прошел базовое испытание. Результат – первоклассный талант. Что это такое? Когда мы посылали кого-то в этот неизвестный мне мир? Старец махнул рукой, разрывая пространство, и пройдя в этот разрыв, он оказался перед шикарным дворцом. Перед ним стояло 2 стража в фиолетовых магических доспехах. Один из стражей подошел к старцу и спросил: «Уважаемый старейшина Пайк, что вас сюда привело?» «Меня вопрос к уважаемой леди Ариэль». Спустя мгновение ворота замка раскрылись и стражи расступились. «Вы можете войти. Госпожа ожидает вас в зале гостей». «Спасибо». Пройдя по шикарным коридорам прекрасного дворца, старец оказался перед белой расписной дверью. Отворив ее и войдя внутрь, старец увидел прекрасную женщину лет 40, восседающую в мягком кресле. Ее удивительная фигура была облачена в перламутровое платье, которое казалось ожившим рисунком, в котором запечатлен целый мир с облаками и горами. Ее длинные волосы были собраны в хвост и свисали спереди, опускаясь на колени. На голове этой великой женщины был венок из золотых перьев. Старец уважительно встал на колени перед ней и сказал: «Старейшина Пайк приветствует хозяйку призрачного дворца». Женщина улыбнулась и мягко спросила: «Что привело ко мне наблюдателя за учениками моего дворца? Неужели кто-то вызвал переполох, который могу решить только я?» Старец чувствовал себя очень неуютно и даже испытывал страх. Эта женщина была во много раз старше его, а ее прекрасный облик сохранился во многом из-за того, что ее сила была на уровне величайших воинов этого мира, и кто-то вроде этого старца даже не достойны быть тренировочными куклами для битья перед ней. Само ее существование смертельно для него. Старец испуганно продолжил: «Госпожа, у меня странное сообщение из малого мира». Женщина нахмурилась. «Тема малых миров является запретной для высших миров. Что же там произошло?» «Получил сообщение из зала испытаний. Они утверждают, что кто-то из наших учеников вошел в убийственный массив малого мира и прошел испытание. Женщина исказилась в лице. Ее убийственное намерение вырвалось из тела и встряхнуло весь зал. Что ты сказал? Кто-то из наших учеников вторгся в малый мир без согласования с советом старейшин. Да госпожа, я пришел сюда потому, что нужно принять меры. Вторжение в малый мир без разрешения является великим преступлением. Я уже вызвал во дворец карательный отряд. Хорошо. Пусть ждут моего указания. Когда я получу разрешение от хранителей мира, вы должны незамедлительно отправить карательный отряд в этот мир. Только приведите их сюда. Я сама разберусь с нарушителями. Да госпожа, я могу быть свободен? Да, ступай. Когда старец вышел из зала, женщина погрузилась в размышления. Врата миров открываются каждые 10 лет, когда происходит ослабление энергии разграничительного барьера между мирами. С последнего раза прошло 6 лет. Значит, следующие врата откроются через 4 года. Интересно, кто настолько смел, чтобы идти против военной фракции? Неужели вы думаете, что спрятавшись в неизвестном мне мире, сможете скрыться от меня? Предатели должны быть наказаны, никакой пощады. Женщина, сидевшая в удобном кресле, внезапно исчезла. От ее присутствия не осталось ни следа. Ей даже не требовалось совершать какие-либо действия, чтобы открыть пространственный разлом. Она просто исчезла, сидя на месте. Сила этой женщины была за гранью понимания любого человека. Глава 29-30. Противостояние. Более 1000 лет назад семья Райт была одной из известнейших семей империи Северных гор. Они занимали одно из 8 мест семей имперских защитников, а также были в числе первооткрывателей во время большого переселения несколько тысяч лет назад. Но 1000 лет назад произошла великая катастрофа. На соседнем континенте в одной из обычных семей родился невероятный гений. Он стал признан гением номер 1 на всех континентах мира Каскады. Но юный гений имел одну плохую черту – он был жаден. Его жадность не знала границ, юный гений желал владеть всем миром, и ничто не могло остановить его. Любой, кто вставал у него на пути, рано или поздно умирал. Многие империи вставали против его стремлений, но исход был один – смерть. 1000 лет назад этот монстр, покоривший половину мира, возжелал заполучить необыкновенную дань с империи Северных гор. Это была юная дочь старого императора. Она была необыкновенной красавицей и выдающимся талантом империи. Старый император был без ума от своей дочери и желал увидеть ее великое будущее, когда она встанет на престол и займет его место. Но его мечтам не суждено сбыться. Попытка спрятать ее привела к расколу империи, когда часть имперских защитников в страхе перед необыкновенным монстром предали императора. В эти же времена новорожденный альянс небесных стражей восстал против несравненного монстра и принесли ему погибель. Но когда сражение было закончено, война внутри империи Северных гор была подавлена силой имперских защитников и самого старого императора. Последствия внутренней войны закончились тем, что 4 семьи имперских защитников были полностью уничтожены, 2 семьи понесли огромные потери и уже были не способны быть частью имперских защитников. Среди наиболее пострадавших семей была и семья Райт. Из нескольких тысяч великих воинов осталась лишь небольшая горстка, которая вскоре скончалась от полученных ранений, которые невозможно было полностью излечить. Семья Райт ушла на восток империи и затаились в горах.